Гипнотизера вводил кассиршу обменного пункта в состоянии, так скажем, вот такого гипнотического сна, вот, давал, допустим, 10 рублей, убеждал ее, что это не 10 рублей, там, а 1000 долларов, да, и кассирша давала сдачу, там, или не кассирша, это сотрудница обменного пункта, она обменивала, так скажем, уже исходя из совершенно другой купюры. Проблема такая была даже, так скажем, нейтрализована целая группа людей, которая занималась такими вещами. То есть проблема гипноза, к сожалению, она достаточно актуальна. Значит, ну, как защищаться от гипноза? Ну, сразу возникает такой вопрос, решается он каким образом? Ну, сразу ввести человека в гипнотический сон достаточно сложно, то есть возникает некоторое время, когда можно понять о том, что с человеком происходит что-то не так. И в этот момент постараться, так скажем, как-то уйти от этого человека, постараться, так скажем, прекратить какие-то действия. Вот, гипноз передается через взгляд, он передается через слух, через прикосновение. Вот, поэтому на начальной стадии можно еще, так скажем, попытаться что-то сделать. Гипноз, нельзя сказать, что это какое-то противоправное изначальное действие, то есть, вернее, что это изначальное зло. Это как некий способ воздействия одного человека на другого. Этот способ может применяться либо во зло, либо во благо. Да? Гипнозу учат, есть такое понятие, как медицинский гипноз, то есть состояние гипноза человека выводит из состояния тяжелого стресса, это так называемый медицинский гипноз. Но гипноз может быть использован и в противоправных целях, то есть цели, как я уже говорил, либо получения информации, либо совершения каких-то действий, вот, либо убеждения. Вот. Можно вообще достаточно экзотические методы, вернее, цели гипноза придумать, и возможно это, то есть человек вводит в состояние гипноза, начитывает ему определенную информацию, выводится в состояние гипноза, он переезжает в какую-то другую страну, допустим, там его вводят в состояние гипноза, он все это рассказывает, хотя сам это помнить не будет. То есть это как использовать человека как переносчика определенной информации. Вот, поэтому, к сожалению, гипноз и вообще все, что касается психологических методов, это один из мотивов получения информации. Ну, уже на основе, так сказать, не только сознательного, но и на бессознательные мотивы. Значит, могут быть иные мотивы получения информации. Ну, это, пожалуй, я вам расписал наиболее, назовем так, распространенные, наиболее значимые. Значит, если говорить про объекты, которые наиболее подвержены, так скажем, мотивам получения информации, значит, это, ну, опять же, исходя из тех мотивов, которые существуют, это те, которые обладают некими изъянами, в первую очередь, назовем, в качестве, в поведении, в, назовем так, психологическом облике. Там страсть к алкоголю, там сексуальным развлечениям, наркотикам и так далее. Или же те, кто имеет запятнанность биографии. Ну, понятно, все эти мотивы, они как раз используются именно для получения информации. Объекты, пригодные для мотивированного разглашения информации, те, кто имеет долги. То есть понятно, что люди, которые имеют долги, это опять же некая группа риска, которые могут, то есть люди, которые могут быть применены различные приемы с целью либо получить от них информацию, либо заставить совершить какие-то действия. Люди, которые сильно привязаны к чему-либо, люди, которые по каким-либо причинам сильно раздражены, ну, так называемая вербовка на основе обиды. Значит, я, в общем-то, эти моменты рассказывал, наверное, даже не с той точки зрения, чтобы вы получали информацию от кого-то, применяли эти мотивированные вещи. Вот, наверное, это еще рассказывал с той точки зрения, что вот эти вот мотивы с целью получения информации или с целью совершения каких-то действий, они могут быть применены против вас. То есть, если вы являетесь объектом, назовем так, ЛПР, лицом, принимающим решение, вот, то вот эти мотивы могут быть применены против вас с целью либо получить от вас информацию, либо заставить что-то совершить. Вот. Поэтому существуют некоторые рекомендации о том, что, ну, назовем так, рекомендация по противодействию установления так называемого вот этого вот вербовочного контакта, то есть мотивированного контакта. Вот. Ну, это не ввязываться в ссоры и скандалы, не проявлять излишней осведомленности в чем-либо, ну, за исключением тогда, когда это требуется при проведении каких-то деловых переговоров. Вот. Ну, понятно, что кому обычно подходят эти вот мотивированные подходы, это те люди, так скажем, кто либо что-то знает, либо тот, кто может узнать. Вот. Если человек не знает или ничего не может узнать, то, в общем-то, нет смысла к нему осуществлять какие-то вербовочные подходы с целью получить какую-то информацию. Вот. Поэтому не следует, наверное, как, опять же, как рекомендация, не следует направо и налево афишировать о том, что вы что-то знаете, обладаете какие-то коммерческие секреты, какие-то тайны и так далее. Есть рекомендация, связанная с хранением своих коммерческих тайн, своих, так скажем, тайн служебных от своих друзей и близких. Вот. Ну, это связано с тем, что получить информацию уже смогут не только от вас, но и от вашего окружения, то есть от ваших друзей и близких. Этих людей, во-первых, вы просто подставляете, потому что уже будут получать информацию от них. Ну, и, естественно, нет никакой гарантии о том, что они эти ваши секреты защитят. То есть рассказали там своей спутнице жизни какие-то коммерческие секреты, она рассказала бабушкам около подъезда, там, на следующий там, день все это стало известно во всем городе. Реальные случаи жизни, к сожалению, такие были. Значит, ну, анализ, наверное, своей жизни. Вот. Ну, анализ своей жизни, конечно, не с целью, что я достиг там, за 30, 40, там, 50, 60 лет. А анализ своей жизни с точки зрения определения в ней, в этой жизни, каких-то мотивов, каких-то моментов, связанных именно с проблемными ситуациями, с теми ситуациями, которые могут быть использованы для шантажа или дискредитации. Ну, понятно, что с прошлой жизни, в общем-то, ничего не изменить, то есть вы ничего не поменяете в своей прошлой жизни, но, по крайней мере, вы сможете, ну, как бы осветить эти моменты со своей точки зрения, чтобы выбить почву от тех людей, которые будут пытаться использовать ваши эти моменты для шантажа или дискредитации. Ну, рекомендация, может быть, это выяснение своих слабостей, вот это, то есть анализ своих психологических, назовем так, своей составляющей, свои хобби, там, алкоголь, секс, деньги, черты характера и так далее. Я, естественно, не призываю вас менять эти свои черты характера, если вы считаете, что так нужно, ну, ради бога. Вот, просто имейте в виду, что вот эти подходы, мотивированные подходы по разглашению информации, они, как правило, используют какие-либо психологические особенности человека. Зная их, вы просто будете знать о том, что на этих мотивах к вам могут подойти с целью, опять же, получить у вас информацию или заставить совершить какие-то действия. Ну, наверное, что еще можно порекомендовать? Ну, анализ контактов. Тоже, так скажем, это как рекомендация по противодействию установлению таких вот агентурных контактов. Потому что если вы понимаете, почему человек ни с того ни с сего начинает попытки сближения с вами, это, наверное, хорошо. То есть надо четко себе отдавать отчет, а почему тот или иной человек начинает какие-то попытки сближения с вами. Если это какие-то физиологические потребности, это понятно. Когда непонятно, почему человек это происходит, значит, это всегда так называемый растровый признак опасности. Ну, вот этот момент. Значит, на что, так скажем, еще я бы обратил внимание. Значит, ну, сейчас мы с вами, в общем-то, я вам рассказал моменты, связанные с угрозами, которые исходят от человеческого фактора, ну и некоторые моменты осветил по вариантам реализации этих угроз. Значит, следующий аспект – это как строить кадровую работу, как строить вообще взаимоотношения с персоналом с точки зрения кадровой безопасности, чтобы нейтрализовать все вот моменты, связанные с угрозой разглашения информации или с угрозой совершения каких-то противоправных действий. Значит, кадровая работа. Кадровая работа. Значит, здесь я буду освещать некоторые аспекты, вот, которые связаны с безопасностью, практически напрямую связаны с безопасностью, которые надо учитывать, когда будет проводиться мероприятие. Значит, это мотивация персонала. Мотивация персонала. Значит, термин достаточно модный — мотивация персонала. Вот есть даже такое понятие, как там замотивированный персонал, незамотивированный персонал. Мне, правда, не очень нравится термин там замотивировать, потому что он у меня ассоциируется с термином обматерить. Вот. Но, тем не менее, такой термин применяется. Что такое мотивация? Мотивация, по сути дела, это некие, так скажем, ну не крючки, а некие причины, почему тот или иной человек работает в организации. Естественно, чем больше будет этих причин, чем больше будет этих крючков, вот этих вот как бы моментов, из-за которых человек работает в организации, тем, как правило, менее проблемный этот человек. То есть с человеком замотивированным вопросы безопасности решать значительно проще. Ну, есть даже целые семинары про мотивацию. Я просто расскажу проблему мотивации именно с точки зрения кадровой безопасности. Значит, вся мотивация, в общем-то, она делится на две большие группы. Значит, это материальная мотивация. Это нематериальная. Нематериальная. Ну, в общем-то, понятно. Материальная мотивация – это мотивация, которая в той или иной степени связана с определенными материальными благами. Нематериальная мотивация – это та мотивация, которая не связана с материальными благами. Значит, более сильной вообще считается нематериальная мотивация, потому что, ну, понятно, материальная мотивация связана, как правило, с деньгами или, назовем так, с материальными благами. В любом случае, какая-то организация может предложить больше материальные блага, вот, и человек от вас уйдет. Поэтому считается, что самое сильное из мотивации – это нематериальное. Значит, самое сильное, пожалуй, из нематериальной мотивации считается идеология. Идеология. Достичь коммерческой структуры идеологической мотивации, честно сказать, достаточно сложно. Я практически не сталкивался с компаниями, где персонал будет замотивирован именно с точки зрения идеологии. Вот. Но если это удастся, то это будет очень сильная и очень, назовем так, солидная компания. Идеология, ну, какие могут быть формы, какие могут быть варианты? Это может быть, там, допустим, та же религия – это идеология. Это может быть какая-то идея, там, патриотическая идея, корпоративная идея – это тоже идеология. Это может быть там, не знаю, борьба какого-нибудь маленького угнетенного народа за свое там, самосознание и независимость. Тоже это идеология, это идея. Вот. Значит, из нематериальной мотивации, ну, допустим, в Москве очень распространенно, это близость работы к дому. Близость работы к дому. Вот, потому что понятно, что если человек живет на севере Москвы, каждый день едет, допустим, на юг Москвы, тратит там несколько часов на дорогу, если человек найдет компанию, так скажем, которая будет платить, ну, все остальные системы мотивации будут одинаково, и человек найдет работу рядом с домом, то он с организации уйдет, чтобы работать рядом с домом. Вот. Ну, пожалуй, вот эта нематериальная мотивация в виде близости работы к дому, это только для Москвы характерно. Допустим, для региональных каких-то компаний это может быть не очень характерно. Из нематериальной что можно отметить? Допустим, работа сама по себе. Работа сама по себе. Очень сильная нематериальная мотивация, связанная с тем, что человек, почему человек работает? Ну, потому что ему нравится такая работа. Вот ему нравится писать картины, он каждый день будет писать картины. Вы его назначите на какую-то должность, связанную с руководством, вот он не будет работать, потому что ему эта работа не нравится. Значит, сюда же обычно относят из нематериальной мотивации, это морально-психологический климат. Морально-психологический климат. Вот, то есть, почему человек работает? Ну, очень комфортный морально-психологический климат. Вот, человек может там по полгода зарплату не получать, а будет ходить на работу. Спрашивает, почему ходит? Почему ходит на работу? Ну, коллектив хороший, компания хорошая. Вот, и человек может получать очень приличные деньги, но с работы уходит, потому что все вот как скорпионы в банке, все друг друга пытаются ужалить. Значит, ну, материальная мотивация, значит, в первую очередь это деньги. Вот, то есть человек должен получать определенное денежное вознаграждение за свой труд. И это денежное вознаграждение, ну, оно должно быть, назовем так, не ниже там, среднего по региону, по отрасли промышленности, по должности и так далее. Вот тогда это будет материальная мотивация, основанная на деньгах. Значит, это могут быть из материальной мотивации, ну, какой-то соцпакет. Вот сейчас очень модное такое направление в кадровой политике, это вот так называемый соцпакет. Вот, то есть помимо денег человек получает определенные, назовем так, блага, связанные именно с социальной защищенностью, социальной обеспеченностью. Это могут быть там, компенсация проездов, это может быть там, бесплатные обеды, это могут быть какие-то путевки, что угодно. Ну, так называемый соцпакет. Значит, это могут быть, допустим, бренд, ну, бренд я бы сюда, наверное, отнес. Бренд компании. То есть человек работает в очень солидной, там, уважающей брендовой так называемой компании. Вот он этим гордится, у него там определенная корпоративная культура и все остальное. Значит, материальная мотивация, допустим, обычно входит условия труда. Условия труда. Вот, то есть одно дело, человек работает в солидных условиях, там, с кондиционерами, с ремонтом, с евроремонтом, современной оргтехникой там, и так далее. Другое дело, что условия труда не могут быть, так скажем, значительно хуже. Это не замотивировано. Значит, из материальных сейчас очень широко это финансовые обязательства. Финансовые обязательства. Вот. Речь идет о том, что компания привязывает по финансовым обязательствам работника к себе. Ну, она может отправить его на учебу, вот, оплачивая его учебу, она может там, купить ему квартиру, она может быть какие-то иные, то есть какие-то некие финансовые обязательства. Вот. И человек привязан к компании по финансовым обязательствам. Вот. Ну, здесь самое главное как это, не переусердствовать и не злоупотребить, потому что если уж слишком будет человек с финансовым обязательством привязан к компании, то потом в случае необходимости от него достаточно сложно будет избавиться. Вот. Ну, это очень распространенная материальная мотивация персонала. Вот. Ну, может быть, какие-то еще варианты. Там, может быть, допустим, ну, это, наверное, не материальные. Там, предоставленные полномочия. Предоставленные полномочия. Вот. Это может быть, если мы берем материальные, там, какие-то личные цели человека. Вот. Ну, человек, допустим, ну, это тоже можно сказать материальное, нематериальное. Допустим, человек получает опыт работы. Вот ему интересно как бы, получить определенный опыт работы. Это некая мотивация, почему человек работает в этой компании. Значит, можно дальше еще расписывать. Естественно, это перечень не исчерпывающий, это я просто основные.